Глава 30. Фет? Тебе не кажется, что мы погрязли в рутине? Ты погрязла, стужа. Вздыхает он, отрываясь от своего телефона и бросая на меня выразительный взгляд. Причем погрязла уже давно. Я все ждал, когда до тебя дойдет. А что, по-твоему, я должна делать? Включается моя защита, хоть я и понимаю, что он прав. То, чего ты сама хочешь, вздыхает Дубов, садясь прямо и уже серьезно глядя мне в глаза. Когда ты в последний раз развлекалась? И я не имею в виду семейные посиделки наших университетских друзей, которые ведут себя, как пожилые дяди и тети с тех пор, как у них появились дети. Я-то хоть имею разный круг общения и других друзей, с которыми могу заниматься более захватывающими вещами. Почему ты себя ограничиваешь? Я не ограничиваю себя, просто у меня нет столько свободного времени, как у тебя. Я работаю, как проклятая. Мне на тебя едва хватает времени. И кто в этом виноват? Не реагирует он на мой злобный тон. Ради чего ты столько работаешь, стужа? Ты любишь свою работу? Тебе нравится проводить большую часть своей жизни в офисе? Или ты просто пытаешься доказать что-то своему отцу, потому что он едва ли оценит тебя как профессионала, даже если весь мир признает твои заслуги? Он сексист, неисправимый шовинист, Ваня. Когда ты уже поймешь, что бьешься головой об глухую стену? Пошел ты, Фет. Легко осуждать, когда тебе-то на своих родителей плевать. Они всю жизнь любили и заботились о тебе, незаслуженно получая в ответ только твои попытки отдалиться от них и от фамилии. Ты был не прочь получить образование на их деньги и ни в чем себе не отказывал, пока учился. Но как только диплом был у тебя, вдруг вспомнил о том, что нужно быть независимым и гордым. Ты хоть знаешь, как дядю Стаса задело то, что ты попросил вложиться в твой бизнес друзей, проигнорировав его? Да я бы убила за то, чтобы мой отец был хоть на 20% похож на него. Я прекрасно знаю, какие у меня родители, и ценю их, заставляя меня чувствовать себя сумасшедшей из-за своего спокойного тона, так контрастирующий с моим, заявляет Фет. Я был незрелым максималистом, но сейчас я уже не тот парень, стужа. Сказал парень, называющий свою девушку стужей. Не могу не съязвить. Я назвал тебя Ваней, и ты этого даже не заметила. С непонятной улыбкой говорит он, и я отчаянно пытаюсь вспомнить, когда это было, потому что понятия не имею. Я продолжаю называть тебя стужей, потому что это прозвище давно превратилось из оскорбления во что-то другое. Ты это понимаешь, и думаю, тебе это нравится. Как и мне. Я могу называть тебя Ваней, но не буду. И это не имеет никакого отношения к моей незрелости. И возвращаясь к теме нашего разговора, проблема в том, что ты та, кто так и остался обиженной девочкой, которая отчаянно пытается добиться одобрения отца, в ущерб себе, даже не замечая этого. Тебе 27, малыш. У тебя нервы ни к черту, потому что ты постоянно напряжена из-за своей работы. Я не могу слова тебе сказать, не нарвавшись на раздражение и злость. Когда это стало нормой? Меня это злит. Невероятно выводит из себя, потому что хоть в его словах и есть правда, я не хочу, чтобы он меня в это тыкал, как неразумного ребенка. Не думай, что знаешь меня лучше, чем я сама, Фет. Я всегда делаю лишь то, чего хочу сама. И если я много работаю, значит, мне нравится именно это. А сейчас я хочу, чтобы ты ушел, потому что я не хочу видеть твою самодовольную рожу. Или просто хочешь обдумать все, не признавая вслух, что я прав. Поднимаясь на ноги, говорит он то, чего я и не хотела слышать. Ты сама завела этот разговор, стужа. Это тебя перестало устраивать то, как мы живем сейчас. Хорошенько подумай, я принесу завтрак. Не старайся! «Я не хочу тебя видеть в ближайшие дни!» Кричу ему уже в спину. Но, конечно, он принесет этот чертов завтрак, если сказал, а я все равно не уйду из дома до его прихода. Это не одна из наших серьезных ссор. Поэтому я не переживаю. Я даже не обижена на него, но я в полном ужасе от того, что он может оказаться прав. Что, если папа действительно никогда не изменит свое мнение? Что, если главная цель моей жизни обернется просто пшиком? Я начинаю вспоминать, чем занималась в последние пару лет, кроме работы. Раньше я ходила на танцы, но у меня просто нет на это времени сейчас. Как и на курсы каллиграфии и французского, которые я забросила примерно в то же время, когда начала встречаться с Федом. В мой отпуск мы летаем в разные страны, и это далеко не всегда пассивный отдых. Это то время, когда я позволяю себе что-то новое и волнующее. Но кроме этих коротких недель в длинном году, что еще у меня было? Фед – владелец собственного, все время расширяющегося бизнеса. Он сам контролирует его, но у него есть время на свои хобби, на друзей и развлечения. Недавно он был на рафтинге с Антоном и Данилой. Он ездит с ними уже пару лет, постоянно рассказывает мне истории об этих парнях. А я даже не познакомилась с ними в реале, только видела на фото и видео. А скалолазание? Он ведь приглашал меня не раз, а у меня постоянно нет времени. Хотя я действительно хотела бы попробовать хоть раз. Что вообще он делает рядом со мной? Любовь любовью, но ведь я ничего ему не даю, кроме ленивых вечеров перед телеком и секс-марафонов по выходным. Поменяйся мы местами, я едва ли стала бы терпеть такое отношение к себе со стороны своего партнера, когда я настолько ушла в работу, которую даже не люблю. Почему я не могу отпустить себя, как это сделали мои сестры? Я ведь не виновата в том, что папа такой, какой он есть. И если он действительно никогда не изменится, то насколько хватит Феда, прежде чем он решит, что устал от вечно отсутствующей рядом девушки? Фед действительно приносит завтрак на следующее утро, а потом будет меня игривым укусом в шею, потому что я дрыхну, забив на все и не слышав, как он ходит по квартире. «Эй, твой кофе стынет!» «Отстань!» Стону я, пытаясь с головой укрыться одеялом, но кто же мне позволит? «Ты опоздаешь на работу!» Звучит самый убедительный аргумент, и я нехотя разлепляю глаза, глядя на этого до жути сексуального в такой ранний час гада. Странно, что с годами он не перестал бы для меня сексуальным объектом, превратившись в какого-то родного и своего, как рассказывали другие девушки о своих стадиях с мужьями. Конечно, мы с Федом теперь гораздо лучше знаем друг друга, и между нами есть определенная близость. Но в нем все равно есть загадка. Я не могу сказать, что знаю его полностью, как облупленного. И мне это нравится. Встав с постели, я иду умываться, а потом сразу на кухню, где меня ждет кофе. Яичница с овощами и тосты из цельнозернового хлеба. А также Фед, мой высокий, красивый парень с сексуальной трехдневной щетиной на лице и ярко-голубыми глазами, который ни одну женщину сводит с ума, но который смотрит лишь на меня. Подойдя вплотную, я медленно поднимаюсь на цыпочки и нежно целую его в мягкие губы, давая себе несколько секунд насладиться почти целомудренным прикосновением, прежде чем отстраниться. «Спасибо», — говорю я ему, глядя прямо в глаза и зная, что мы оба поняли. Благодарность была не за завтрак. «Все для тебя», — ухмыляется он уголком рта. «Мы не спеша едим, а потом я еду к себе на работу, а он в салон. Неделя проходит в обычном для нас режиме. Больше никаких серьезных разговоров и глупых ссор. Но я много размышляю, потому что Фед подтолкнул меня к тому, что я очень долго не хотела видеть. Мне сложно сразу принять решение. Я пытаюсь договориться сама с собой, но к концу месяца окончательно понимаю, что почти ненавижу свои будни, настолько они выматывающие. Я решила уволиться, сообщаю ему первому, когда заявление уже подано и отработать осталось одну неделю. В этот вечер Фед предложил поужинать в новом ресторане рядом с его самым первым тату-салоном. И я еду туда сразу с работы, встречаясь с ним уже внутри. Когда заказ сделан, у меня больше не остается терпения держать все в себе, и я буквально выпаливаю эту новость, зарабатывая удивленно приподнятые брови и пристальный взгляд. «Ты уверена?» «Да, уверена», — отвечает твердо. «Понятия не имею, чем займусь, но у меня папа и парень миллионеры, так что с голым задом не останусь». «Вот значит как», — улыбается он. «Извини, дорогая, но я обещал маме, что если и возьму на полное содержание какую-нибудь меркантильную девицу, то это будет моя жена». «Это предложение, Дубов?» «Нет. Я просто пытаюсь намекнуть, чтобы ты с денежным вопросом обращалась к отцу, а не ко мне». Издевается надо мной этот клоун, получая салфеткой в лицо. «Вот ты жмот! А ты охотница за папиком. Ты недостаточно богат для папика», показывая ему язык. «Вот станешь долларовым миллионером, тогда и поговорим». Этот нелепый разговор прерывает официант, принесший нам напитки. А после его ухода Пит снова становится серьезным. «Ты действительно не хочешь больше работать там? Сама ведь говорила о перспективах». «Говорила», признаю со вздохом. «Но мне не нравится то, как быстро летит время, пока я пропадаю в офисе. Сама не замечаю, как утро перетекает в вечер, а я, оказывается, даже поесть забыла. И ради чего так надрываться? Ты был прав. Папе все равно. Он не оценит меня по достоинству. А я даже не люблю то, чем занимаюсь. Не представляешь, какую я ощутила свободу, когда написала заявление об уходе. Мне не терпится поскорее доделать все дела и просто никогда больше не видеть свой кабинет. Я рад», — играя моими пальчиками, серьезно говорит он. «Теперь ты понимаешь, почему некоторые из нас рискуют ввязаться в что-то новое, хотя родители уже приготовили им трамплин для успешной карьеры в семейном бизнесе». «Насчет этого, мне жаль, что я осуждала тебя», — говорю неловко, потому что в нашем прошлом были моменты, когда я не понимала, какого черта ему сдались эти тату-салоны, когда его ждала империя отца. «Может, я немного завидовала, потому что у тебя было то, чего я так хотела от собственного папы, но ты отказался от этого, не моргнув и глазом». «У всех нас есть свои моменты незрелости», — усмехается Фет. «У меня чуть больше, чем у других. Так что никаких больше осуждений, Стужа. Если завтра ты захочешь открыть зоопарк или стать скульптором, я и глазом не моргну». «Как ты сказала, деньги у нас есть. То есть, по-твоему, я стала бы невостребованным скульптором, не приносящим деньги?» Оскорбляюсь я. «Значит, говоришь, через неделю ты свободна от всех обязательств на работе?» «Да». Ловко соскакивает он с темы. «Как насчет того, чтобы немного развлечься? Я слышал, Алексу очень понравился отдых в Ирландии. Может, и мы рванем?» «Давай!» – воодушевляюсь я. «Блин, а может еще куда-нибудь? Насколько ты можешь уехать без вреда для бизнеса? Мы могли бы устроить себе тур по Европе, как в том фильме». Эта мысль полностью захватывает меня, и я просто не могу перестать болтать, попутно ища в телефоне информацию и совершенно забывая о еде, которая стынет на тарелке, пока Фет пытается немного притушить мой пыл, угрожая съесть все, что я заказала.